Глава 13. Ратус больше двух часов заряжал свой прыжковый двигатель, устремив носовую часть в сторону ярко-желтого светила системы Фасор. Взвесив все за и против, Варих принял решение покинуть конвой и дальше лететь самостоятельно. Два прыжка до системы Сахмудин должны были продлиться примерно 48 часов. Вероятность того, что в промежуточной системе 258/58А1 их могут ждать неприятности, стремилась к нулю. Постоянные патрули в виде мобильных отрядов наемников, нанятых добывающими корпорациями системы Фасор для обеспечения безопасного транзита рудовозов, отвадили всех желающих поживиться чужим добром на этом маршруте. Работы по модернизации Ратуса прошли быстро и без накладок. Заработав на сделке по закупке роторных пушек и штурмовиков, Хуфи перестал чинить препоны и задействовал все технические мощности своей верфи. В результате Ратус обзавелся 20 скорострелками СВ-10, скрытыми за бронеколпаками, дополнительными генераторами накачки с накопителями энергии, питающими эмиттеры защитного поля корабля, а также 5 комплексами заправки и перезарядки штурмовиков «Ангри», которые разместили в ремонтном доке среднего транспорта. Все демонтированное вооружение и модули было решено не продавать. Варих планировал их задействовать на рудовозе. Помимо всего прочего, хозяйственный Халши уговорил своего работодателя выкупить пару громоздких устаревших реакторов, снятых с рейдера нелюдей. Инженер справедливо считал, что на рудовозе вполне достаточно места для их размещения, а хороший резерв по питанию всегда будет не лишним. Интересно, Сага Гахиру голову еще там не открутили? Варих сидел в капитанском кресле, погруженный в собственные мысли. Старик, наверное, уже 100 раз пожалел, что ввязался в тяжбу с рудовозом. То, что он стал представлять мои интересы в этом деле, конкурентам спутало все планы. Одно дело за взятку, по-тихому свинить собственника корабля. И совсем другой расклад, когда объявляется свидетель того, что владелец корабля жив и готов вступить в права своей собственности. Из задумчивости Вариха вывел Торос. Крейсер с Саги и его людьми только что ушел в прыжок. Отлично! Варих встрепенулся и сосредоточил свое внимание на лидере наемников. Очень надеюсь, что Ерморец сделает все как надо. «Можешь не сомневаться, Цаги четко будет следовать нашему плану», — заверил собеседника Торос. «Можешь всецело на него положиться». После того, как команда пополнилась новыми людьми, Варих созвал военный совет. Коллегиально было принято решение отправить Цаги и его людей в систему Сахмудин на другом корабле. По прибытии в пункт назначения наемники должны поселиться на торговом терминале в парковочной зоне, в которой находился рудовоз с идентификатором «Хамель». Основной их задачей являлась оценка окружающей обстановки и скрытное наблюдение за рудовозом. Варих всерьез рассчитывал, что если конкуренты решатся на абордаж, то для них будет неприятным сюрпризом тот факт, что команда Ратуса чудесным образом увеличилась вдвое. «Меня беспокоит еще один момент». Варих на мгновение замер, и через пару секунд перед ним возникла объемная схема системы Сахмудин, пестревшая многочисленными идентификаторами Хагданского военного флота. Республика Хагдан наращивает в Галифате свое присутствие, тем самым стараясь обезопасить добычу стратегически важных ресурсов. Не удивлюсь, если в системе Сахмудин неофициально введено военное положение. «И чем это нам грозит?» — Торос посмотрел на своего работодателя непонимающим взглядом. Варис снисходительно хмыкнул и пояснил. «Ерморцы, хоть и люди, но у хагданцев, мягко говоря, вызывают отвращение. О Мрзине я вообще молчу, ну и до кучи нихонки со своим социальным статусом преступниц. Не учел я фактор повышенного внимания к Галифату Республики Хагдан, как бы это упущение не встало нам боком». После слов Вариха в рубке наступила тишина. Торос озадаченно молчал, а Абла, устроившаяся в кресле навигатора, всеми силами старалась не мешать мужчинам обсуждать серьезные вопросы. Затянувшееся молчание прервало скин корабля. «Прыжковый двигатель заряжен на 97%, какие будут указания?» Варих тяжело вздохнул, сетуя на свою оплошность, и коротко бросил. «Прыгай!» Через пару минут средний аширский транспорт с идентификатором «Ратус» окутался гиперполем и покинул систему «Фасор». Как только корабль оказался в гиперпространстве, Варих покинул капитанское кресло и слегка размял затекшие мышцы. По договоренности, следующие 10 часов вахту нес Торос, поэтому торчать в рубке не было никакого смысла. Пожелав лидеру наемников спокойного дежурства, Варих в сопровождении Аблы направился в свои апартаменты. Насладившись романтическим ужином и бурным сексом, чернокожая Гетера заснула, а Варих так и не смог последовать ее примеру. Чем ближе он был к намеченной цели, тем сильнее его охватывало беспокойство. Слабые места в разработанном совместными усилиями плане вселяли неуверенность в себе и вызывали нехорошие предчувствия. Варих начинал жалеть, что поддался порыву и, не дождавшись вести от Турписа, повел себя как форменный авантюрист. В случае, если его затея закончится неудачей, погибнут хорошие люди, да и он сам может лишиться жизни. Чем больше Варих об этом думал, тем больше его охватывала злость и раздражение. «Какой ты нахрен лидер? Ведешь себя как обиженный подросток. Никакой последовательности в действиях и вниманию к деталям. Действуешь наобум, да еще расклеился в самый неподходящий момент. Соберись, от твоих действий зависит вся твоя дальнейшая жизнь. Облажаешься и в лучшем случае сдохнешь, а в худшем окажешься у арварцев в качестве пушечного мяса». Сеанс самобичевания принес свои плоды, сбил с Вариха спесь и вынудил отправить Турпису инфопакет с предстоящим планом действий. Сектант в очередной раз оставил сообщение Вариха без ответа. Однако это обстоятельство нисколько его не расстроило, а даже наоборот вселило уверенность в своих действиях и принесло душевное спокойствие. Обняв свою чернокожую гетеру, Варих закрыл глаза и почти мгновенно погрузился в объятия Морфея. «Напряженность гиперполя падает, корабль выйдет из прыжка в самое ближайшее время». Сообщение из Кина заставило обитателей рубки аширского транспорта сосредоточиться на телеметрии, бегущей по развернутым голоэкранам. Варих заострил свое внимание на тактической схеме, Халши отслеживал состояние основных систем корабля, Торос контролировал командную сеть, в которую поступали данные от пилотов, занявших свои места в кабинах Лифеев. Абла затихла в своем кресле, украдкой поглядывая на своего мужчину. Ожидание длилось недолго. В какой-то момент напряженность гиперполя упала до нуля, и Ратус оказался в реальном мире на самой окраине системы Сахмудин. Не успел аширский транспорт выйти из прыжка, как эскин корабля сообщил о запросе связи с малой боевой станцией Харун. Этот объект пустотной инфраструктуры на тактическом голоэкране имел идентификатор военного флота Республики Хагдан. Варих не стал тянуть с ответом и распорядился открыть канал связи. Цель визита в систему. Официальным тоном поинтересовался мужчина с абсолютно лысой головой, украшенной затейливыми татуировками. «Торговые дела?» «Передай управление логистическому эскину системы», — распорядился хагданец и, не прощаясь, закрыл канал связи. Варих подчинился и сосредоточил свое внимание на тактическом голоэкране. Через пару мгновений объемная схема системы Сахмудин запестрела разноцветными зонами с разным уровнем допуска. Торговая зона обозначалась зеленым цветом и имела самые маленькие размеры. В нее входили три торговых терминала, десяток мелких ремонтных станций и единственная обитаемая планета Сахмудин. Логистический эскин системы за 5 часов довел Ратус до границы торговой зоны и передал управление эскину корабля. Получив свободу действий, Варих тут же начал раздавать указания. «Талим, запроси связь с Сагой Гахиром и определи местоположение корабля с идентификатором Хамель. Торос, сообщи Цаге, что мы прибыли в систему. Халши, начинай поиск подходящей верфи для замены ходовых двигателей на корабле большого класса. Приоритет – близость к торговым терминалам и адекватная цена». Первым отрапортовал эскин корабля. Рудовоз нашелся в парковочной зоне торгового терминала «Харбут-1». Судя по идентификатору, на него был наложен временный арест администрации системы. Пожилой родственник на многочисленные запросы связи не отвечал, а его небольшая корпорация не значилась в перечне организаций, представленных в системе Сахмудин. «А Сага Гахир не дурак, сделал дело и, собрав пожитки, покинул Галифат», — подумал Варих, радуясь за шустрого старикана. «Надеюсь, он еще даст о себе знать. Как-никак кровный родственник, да еще и на которого можно положиться». Размышление Вариха прервал Торос. «Цаги и его люди на торговом терминале «Харбут-1». Капитан крейсера, на котором Ерморец и его люди прибыли в систему, устроил их в той же части жилого сектора терминала, где расположилась аширская диаспора. Проблем со службой безопасности терминала у них пока не было. По его словам, в торговом секторе полно нелюдей, и никто их не трогает, так что зря ты беспокоился». «Вот и отлично». Варих потер ладони, вполне довольный сложившейся ситуацией. «Пусть остается на месте и продолжает наблюдение. Периодически выходи с ним на связь и держи меня в курсе дела». Торос довольно осклабился и выплыл из реальности, задействовав свою нейросеть. Получив исходные данные, взвесив все «за» и «против», Варих отдал команду эскину занять ближайшее к рудовозу парковочное место. Перебарщивать с конспирацией, на его взгляд, было глупо. Все равно в самое ближайшее время всем заинтересованным лицам станет известно, что Варих Широкан находится в системе Сахмудин и желает забрать свою собственность. Как только Ратус замер в захватах парковочной штанги, Варих первым делом перевел на счет совета с говорящим названием «Великие старцы Галифата» 1 000 000 кредитов. Такой щедрый шаг имел под собой очень серьезное основание. Вся власть этого государственного образования была сосредоточена в руках религиозных фанатиков из этого совета. Они же решали имущественные споры, судили за преступления и определяли внутреннюю и внешнюю политику. Ни для кого не было секретом, что щедрые пожертвования могли существенно повлиять на принятие того или иного решения. Варих решил не рисковать и с самого начала серьезно повысил ставки. Благодарность совета не заставила себя долго ждать. Спустя короткое время личный идентификатор Вариха дополнился особым статусом с неброским названием «почитающий». На его счет тут же вернулась половина стоимости парковочного взноса, а на нейросеть пришло уведомление, что сей благородный муж теперь имеет множество льгот и привилегий. «Хрен с ними, с льготами и привилегиями», — подумал Варих, вскользь пробежав по приличному списку бенефиций. «Главное, чтобы в имущественном споре эти выжившие из ума мракобесы встали на мою сторону. Ну что ж, настал момент истины». С этой мыслью Варих обратился к эскину корабля. «Талим, запроси связь с представителем совета Великие Старцы Галифата». Ответа долго ждать не пришлось. Через пару минут на центральном голоэкране возникло изображение мужчины преклонного возраста, одетого в национальные одежды Галифата. Старик не спеша засыпал в рот порцию ринии, на мгновение закатил глаза, а затем с блаженной улыбкой поинтересовался. «Чем я могу быть полезен уважаемому Вариху Широкану?» Варих состроил одухотворенное лицо, в полголоса забормотал на галифатском отрывок из священной книги, затем упомянул с полсотни имен великих старцев и только после этого изложил суть своего обращения. Представитель совета благосклонно кивнул и выпал из реальности, задействовав свою нейросеть. Варих терпеливо ждал, продолжая строить из себя глубоко верующего мирянина. Минут через 10 старик вернулся в реальный мир, закинулся очередной порцией красного порошка и с немалым пафосом объявил. «Совет великих старцев Галифата изучил обстоятельства дела и попал в затруднительное положение. Обеим сторонам спора равнозначно благоволят великие старцы». Старик сделал театральную паузу и сыпанул в рот очередную дозу стимулятора. Варих воспользовался заминкой, чтобы перевести на счет совета еще 500 000 кредитов. Как только нейросеть Вариха получила подтверждение об успешной транзакции, старик встрепенулся, закатил глаза и выдал. «Сам Гахир Муталиб благоволит тебе, уважаемый Варих Широкан. Только что он разговаривал со мной и однозначно дал понять, что его дух на твоей стороне. А кто мы такие, чтобы перечить великому старцу, написавшему священную книгу Галифата? Вот это я понимаю настоящий творческий подход к получению отката», — подумал Варих, еле сдерживая саркастическую усмешку. Аширские администраторы по сравнению с великими старцами Галифата просто скучные мздоимцы. С этой мыслью Варих в почтении склонил голову и продекламировал очередной отрывок из священной книги, восхваляющей давно почившего Гахира Муталиба. Как только его тирада закончилась, нейросеть сообщила о получении объемного инфопакета с решением совета «Великие старцы Галифата». С этой минуты корабль большого класса с идентификатором «Хамель» вновь стал собственностью прежнего владельца. Дождавшись, когда вконец обдолбавшийся старикан закроет канал связи, Варих перевел дух и обратился к Халши. «Что у нас с верфью?» Инженер в ответ одобрительно цокнул языком, давая понять, что восхищен актерским талантом своего работодателя. Затем продолжил. «Лучший вариант — это воспользоваться верфью корпорации «Мудрость Трехпалова». Судя по личному идентификатору, ее владелец — гражданин империи Антран, да и расположена она в непосредственной близости к торговому терминалу «Харбут-1». Логика инженера Вариху была понятна. Вероятность того, что его конкуренты вступят в сговор с Ашкамази, стремилась к нулю. Разумные крокодилы терпеть не могли дикарей из Галифата из-за их союза с республикой Хагдан. Из-за того, что хагданцы стремительно наращивают свое присутствие в Халифате, местным нелюдям скоро станет не до коммерции. Орден воссоединения либо по-тихому всех вырежет, а имущество конфискует, либо просто вышвырнет из системы, предварительно обобрав до нитки. В любом случае, такая перспектива не добавляла любви к местным со стороны нелюдей, ведущих бизнес в системе Сахмудин. Согласившись с вариантом инженера, Варих выбрался из кресла и подошел к терминалу, стоящему в центре рубки. Отодвинув в сторону боковую панель, он обратился к эскину корабля. «Талим, сделай резервную копию всех данных на один из мобильных носителей и перейди в режим эвакуации». Через 5 минут на терминале загорелась индикация готовности к выгрузке. Варих достал из гнезда терминала полутораметровый цилиндр, поместив на его место брата-близнеца из резервного гнезда. В течение пары минут система перегрузилась, и Ратус обрел нового управляющего эскина по имени Шади. Завершив процедуру замены эскина, Варих принялся раздавать указания. «Торос, облачайся в свой любимый скаф тяжелого класса, возьми с собой пару бойцов и грузитесь в челнок Ерморца. Халши, подготовь РТК ГВБШ-26 к перебазированию на рудовоз. Прежде чем заниматься заменой изношенных двигателей, нужно провести полную диагностику корабля. Этим ты как раз и займешься. Абла, ты остаешься на Ратусе и постоянно находишься на связи. Если на нас нападут или с нами надолго прервется связь, сразу объявляй тревогу и сообщай местным властям». После того, как Торос с Халши покинули рубку, Варих изменил девушке статус на более высокий. Теперь Абла могла управлять Ратусом и использовать его вооружение. В ответ чернокожая Гетера обняла своего мужчину, наградила жарким поцелуем и выразила готовность оправдать его доверие.